Жуковский. Я решительно от тебя отказываюсь. В один из жарких августовских дней поэт Василий Андреевич Жуковский был выслан из... Тут читатель, хотя бы немного знакомый с биографией автора Светланы и певца «Восстание русских воинов», наверняка споткнется. Жуковский выслан? Да разве был он когда-либо в опале, ординаторский академик Императорской академии наук, тайный советник, наставник будущего российского царя Александра II, человек, в течение многих лет живший под крышей Зимнего дворца? Вот Пушкина, того, как известно, действительно высылали, причем норовили упрятать как можно дальше. И никто иной, как Василий Андреевич Жуковский, на пару с Карамзиным, добился, чтобы удаление дерзкого стихотворца в Сибирь, либо на Соловки, было заменено почти курортным вояжем в южные губернии. Тот же Жуковский вызволил из Вятской ссылки бунтаря Герцена, о чем впоследствии было с признательностью поведано миру в былом и думах. Жуковский организовал выкуп из крепостных Тараса Шевченко. Жуковский хлопотал за Лермонтова, когда того отправляли на Кавказ. Но чтобы его самого высылали? Когда? И главное, за что? Время можно назвать с точностью до дня. 3 августа 1812 года. Что же касается причины, то ею, как это испокон веков водилось у поэтов, послужили стихи. Правда, тогда еще не напечатанные, а всего лишь исполненные, причем исполненные самим автором под музыкальный аккомпанемент. У Жуковского был небольшой, но приятный голос. Музыку же сочинял хозяин имения, где происходило возымевшее столь печальные последствия действо. Называются стихи «Пловец». Герой их — гонимый вихрем бедствия одинокий мечтатель, челн, которого жестокая буря занесла в океан. Ночь, небо затянуто тучами, единственная звездочка мелькнула было, да тут же и скрылась, и вдруг... Вдруг все тихо, мрак исчез. Вижу райскую обитель, в ней трех ангелов небес. За эту-то райскую обитель, за этих трех ангелов, за них особенно, и подвергся поэт остракизму. Покинуть? И покинуть немедленно велено ему было место, дороже и святее которого он не знал на земле. Законопослушный литератор молча подчинился. Место, откуда был изгнан автор «Пловца», располагалось на высоком берегу реки Орлик и звалось Муратово. Семейство Протасовых жило тут, правда, семейство неполное. Хозяин почил в Бозе и жила недавно, переехала из города Белева в 1810 году. Дом был новеньким, еще не выветрился запах краски, строился же он по плану, начертанному тонкой музыкальной рукой будущего изгнанника. Жуковский был не только поэтом, не только художником, причем художником незаурядным, который, по свидетельству Гоголя, схватывая на лету лучшие виды, в одну минуту рисует их по десяткам и чрезвычайно верно и хорошо, но и стало быть архитектором. Однако не только из-за дома, созданного его фантазией, была дорога ему усадьба Муратова. Главное — ее обитатели. Хозяйку Екатерину Афанасьевну Протасову звал не иначе, как маменька, и это еще при жизни настоящей матери. Вернее, двух матерей. Да-да, у Жуковского было две матери, равно, впрочем, как и два отца. Та, что родила его, пленная турчанка Салька, подаренная в качестве наложницы помещику Афанасию Бунину, и бунинская жена Мария Григорьевна, сквозь пальцы смотревшая на любовные проказы муженька. Во всяком случае, его незаконно рожденного отпрыска не только приняла в дом вместе с матерью-турчанкой, но и ничем не выделяла среди собственных детей. Мальчика записал на свое имя бедный соседский помещик, по сути дела, приживальщик в доме Буниных Андрей Григорьевич Жуковский. Это и был его второй формальный отец. Итак, два отца, две матери. Третьей же стала единокровная сестра Катерина, будущая хозяйка поместья Муратова, полученного ею в качестве приданного. «Маменька», — так начал в один прекрасный день обращаться к ней по собственной инициативе ласковый турчанкин сын. С ранних лет мальчик проявлял недюжинные способности и с триумфом, закончив университетский благородный пансион, золотыми буквами увековечили имя высокоодаренного выпускника на специальной мраморной доске, прибыл скоро в качестве домашнего учителя к жившей тогда еще в Белеве маменьке Кате, то бишь Екатерине Афанасьевне Протасовой. Протасовой она была по мужу, к тому времени, впрочем, уже умершему. Это был редкостный учитель, подобно Гёте, с которым настанет час, он познакомится и будет даже состоять в переписке. Жуковский сочетал в себе качества поэта и педанта. Сохранился план, по которому он занимался с племянницами. В качестве первого параграфа фигурирует чтение стихотворцев, причем не каждого в отдельности, а в соединении и в сравнении с другими. В качестве второго — занятия по истории, географии, геологии, нравственности и так далее. Ученицы Маша и Саша оказались ученицами благодарными, схватывали все на лету, и гениального наставника своего, не зря выходит, ставшего потом воспитателем царского отпрыска и вырастившего из него монарха, который отменил крепостное право, сестры боготворили. Особенно старшая Маша. Но, будучи застенчивой от природы, скрывала свои чувства, излишне горячие, понимала она, вот только они от этого менее горячими не становились. Напротив, распалялись все пуще. Пламень был так жарок, что не только опалил учителя, но зажег в груди у него ответный огонь, который мало-помалу разгорался все сильнее, пока не превратился в форменный пожар. Так уж и не погасший никогда. Маменька, однако, до поры до времени ничего не замечала. Даже когда к именинам ее 15-летней дочери учитель преподнес в качестве подарка стихи, в которых открытым текстом говорилось о полыхающем пожаре «Люблю тебя, дышу тобой», не увидела в этом ничего предосудительного, дядя и должен любить племянницу, как же иначе? Но тут, конечно, была другая любовь, не родственная, не только родственная. Тобой и для одной тебя живу и жизнью наслаждаюсь. Не родственная, не только родственная, вот разве что матери пока невдомек было. Хотя, может быть, не понимал до конца собственных творений сам автор. Поэт Жуковский выразил ненароком то, что человек Жуковский еще не умел, да и не отважился осознать. Произошло это лишь года через три, когда он, признанный литератор, жил то в Москве, то в своей крохотной деревеньке, но в Муратово наведывался постоянно. А когда не мог, писал письма. Их тут ждали с нетерпением, читали сразу же вслух. Кроме одного, полученного маменькой в начале 1812 года. Пробежав его глазами, Екатерина Афанасьевна пугливо оглянулась, спрятала письмо на груди и торопливо удалилась в свою комнату. Запершись, перечитала, не веря собственным глазам, раз, другой, третий. Не может быть. Да этого просто не может быть. Васенька, ее брат, пусть не совсем родной, но кровь-то все-таки одна, просил руки ее дочери. Отказ был решительным и категоричным. Очень жестким был отказ. Таким, чтобы раз и навсегда развеять безумные, в этом маменька не сомневалась, надежды. Дочери, разумеется, не сказала ни слова, а горе жениху велела держать язык за зубами. В противном случае предупреждала нелюбящая шутить Екатерина Афанасьевна, ему будет запрещено появляться в Муратове. Слышит ли он? Запрещено. Более страшной кары Жуковский и вообразить не мог. Ах, мне ли разлуку знать с тобой? Он поклялся, что больше не заикнется о своей любви, ни единого не скажет словечко. И не сказал, что правда, то правда. Зато спел. Именно это и приключилось 3 августа на домашнем концерте у композитора-любителя, что жил по соседству с Муратова, где как раз гостил поэт. Оно-то Муратова и подразумевалось под словами «райская обитель». Само собой, три ангела небес на концерте присутствовали. Старшая Екатерина Афанасьевна сочла исполнение «Пловца», который любому непредубежденному человеку показался бы невинными стихами, дерзким нарушением клятвы, и потребовала немедленно покинуть обитель. Это и было той самой высылкой. Жуковский подчинился. А что ему оставалось делать? Собрав вещички, отправился на следующее утро в свою деревеньку, а спустя день или два записался в московское ополчение, к столице стремительно приближался Наполеон. В это время всякому должно было быть военным, обронит позже Василий Андреевич. Военным он был превосходным, о чем свидетельствует орден святой Анны второй степени, но за ратными делами не забывал той, кого отныне ему запрещалось видеть. Нет, не забывал, и даже исхитрился передать ей весточку. Не поглядел на усталость, не на все препятствия, написал ко мне, отметила в дневнике растроганная Машенька. Любой на месте Жуковского возненавидел бы разлучницу, пусть даже та и считалась единокровной сестрой. Но этот человек не умел испытывать злых чувств. «Что за прелесть чертовская, его небесная душа!» — восклицал Пушкин в письме к брату и прибавлял. «Он святой!» Поэты вообще-то склонны преувеличивать, это общеизвестно, но в данном случае особого преувеличения не было. Судите сами, даже после высылки из-за невинно упомянутых трех ангелов небес, попавших в опалу, не низверг старшего ангела в демоны, что было бы по-человечески очень даже понятно, оставил в раю. «Там трех ангелов обитель», — повторил в стихотворении, которое так и называется «Рай», и которого, наученный горьким опытом сочинитель, не только не исполнял публично и уже тем более не печатал, но спрятал столь далеко, что его опубликовали полностью, фрагменты появились раньше, лишь в начале нынешнего столетия. Иное дело переводы. Тут можно спрятаться за спину иноязычного автора, например, француза Монкрифа, чья баллада «Алина» и «Альсим» начинается с интерпретации Жуковского следующим образом. «Зачем, зачем вы разорвали союз сердец? Вам розно быть, вы им сказали, всему конец. Вы разорвали, вы сказали, но кто же это, позволительно спросить, вы?» Из русского перевода ответа не выудить, а в оригинале, между тем, ясно сказано, что речь идет о злых родителях. В первой же строфе упоминаются они, но Жуковский родителей опускает, и не только ради конспирации, не только из-за боязни прогневать маменьку, а еще надо думать и потому, что разве бывают ангелы злыми? В сущности, Екатерина Афанасьевна и не была злой женщиной, вовсе нет. Просто стремление единокровного брата соединиться узами брака с ее дочерью противоречило, считала она, человеческим и, главное, церковным установлениям. Жуковский так не полагал. Закон письменный, делился он со своим старинным, еще по благородному пансиону приятелем Александром Тургеневым, противиться бракам между родными. Но родства в натуре нет. Та же религия представляет этому примеры. Авраам женат был на родной сестре. Отсюда Жуковский делает вывод, что натура и Бог не противятся этому браку. Противится ему один закон человеческий, а их случай, убежден он, под его действие не подпадает, поскольку закон не назвал меня ее братом. Жуковский ищет поддержку и в свете, и в церковных кругах, там особенно. Если бы это было подтверждено каким-нибудь голосом, идущим из-под рясы, тогда бы она могла и сама согласиться. Такой голос находится. Митрополит Филарет, но даже он не в состоянии поколебать решение маменьки. Я несчастлив и самым убийственным образом. То, что мне дает тень надежды, кажется мне самому химерою сумасшедшего. Отчего же сумасшедшего? А от того, что в полном беспросветном отчаянии видел тень надежды лишь в государыне, может быть, она, по милости душевной, замолвит словечко. Но тотчас обрывал себя. Ну и замолвит. Дальше-то что? Он знает маменьку как свои пять пальцев, и он не сомневается, что она не дрогнет даже под нажимом двора. Наоборот, сочтет за особенное для себя достоинство отказать и государю на его требования, если бы и он вступился. Теперь, правда, ему дозволено снова бывать в доме и в Муратове, и в Дерпте, нынешней Тарту, куда мать с дочерьми переехала после замужества младшей Сашеньки, получившей к свадьбе от бывшего учителя сказочный подарок — балладу Светлана. Дозволено, да, но всякий раз гостя у Екатерины Афанасьевны чувствовал на себе ее бдительное око, ни на миг не оставляло без присмотра Машу и Василия. Не имея возможности поговорить с глазу на глаз, влюбленные объяснялись письменно, подчас даже живя под одной крышей, вели специальные тетрадочки, которые оставляли в тайниках, ведомых лишь им одним. Но иногда, при благоприятных обстоятельствах, незаметно передавали листок другой из рук в руки. «Милый друг Маша, надобно сказать тебе что-нибудь в последний раз», — писал он ей перед очередным отъездом из одной комнаты в другую. «Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, какое имею в жизни, обязан тебе, что ты давала лучшие намерения, что все лучшее во мне было соединено с привязанностью к тебе, что, наконец, Тебе же я был обязан самым прекрасным движением сердца. Все в жизни прекрасному средству. Тут Жуковский цитирует самого себя, стихотворение «Теон и Эсхин». Там, правда, не к прекрасному, а к великому. Вещь, которую не зря считают программной у поэта, и в которой, между прочим, сформулировано то, что до тех пор вряд ли кто отваживался выговорить. Страдание в разлуке есть та же любовь. Но одно дело — поэтическое откровение, другое — живая жизнь. Хоть страдание в разлуке и есть та же любовь, бесконечно длить такого рода любовь свыше человеческих сил. И Жуковский решается на шаг, который, верит он, даст ему возможность беспрепятственно видеться с дорогим существом. Видеться хотя бы на правах родственника. Уж этого лишить его не вправе никто, даже маменька. Я отказываюсь от всякого требования, не согласного с ее образом мыслей, пишет он все тому же Александру Тургеневу. С ее — это с образом мыслей маменьки. Что же касается дочери, то даже имя ее называть в письме до поры до времени избегает, слишком свято для него. Итак, он готов на все. С тем только, чтобы мы были вместе, чтоб я пользовался полной доверенностью, имел бы всю возможную с нею свободу, не был принужден ничего таить, тем более, что ей, то есть матери, известно все, и что большего при полной доверенности она бояться не может. Это обещание, как ни трудно, я могу исполнить. Я люблю Машу. С тобой можно дать ей это имя, как жизнь. Видеть ее и делить ее спокойное счастье есть для меня все. Словом, отступается от всяких надежд на брак, о чем подробно и многократно пишет возлюбленный, ибо непосредственно объясниться, помогая себе интонацией, взглядом, жестами, у него по-прежнему нет возможности. Строгий и подозрительный родительский дозор не ослабевает ни на секунду. Но, слава богу, перо слушается его не хуже, нежели язык. Не знаю, как пришло это божественное чувство в мою душу, но по сию минуту оно в ней твердо. Сохранив его, я в вашей семье займу настоящее место. Неужели маменька не даст мне всех прав своего брата? Всех прав — это, конечно, прежде всего право свободного общения. На письме стоит дата — 1815 год, 27 марта, полночь. А полночь, как известно, не самое лучшее время для оптимизма. Человека одолевают сомнения. Неужели маменька в состоянии мне не поверить? Пускай она назовет меня искренне братом, тогда я ей верный товарищ и верный утешитель в тяжелые минуты. Но пусть же она будет и моим утешителем. Пусть даст мне полное участие в судьбе моей Маши. Но для этого, как минимум, требуется согласие самой Маши. Понимание, почему после стольких усилий, после стольких клятв и заверений он вдруг идет на попятную. Быть может, он разлюбил ее? Или его убедили, что брак их и впрямь дело беззаконное, а он, знает она, не из тех, кто способен желать счастья такой ценой? Нет и нет. Жуковский засыпает ее письмами, в которых, говоря о своей любви, что не только не ослабла, а становится с каждым днем все сильнее, объясняет, почему раз и навсегда оставил мечту о женитьбе. «Маша моя, теперь моя более, нежели когда-нибудь, поняла ли ты то, что заставило меня решительно от тебя отказаться? Ангел мой, совсем не мысль, что я желаю беззаконного, нет. Я никогда не переменю на этот счет своего мнения и верю, что я был бы счастлив и что Бог благословил бы нашу жизнь. Совсем другое и гораздо лучшее побуждение произвело во мне эту перемену — твое собственное счастье и спокойствие. Оказывается, высшее наслаждение в любви — это наслаждение самопожертвования. Сам он, пусть с запозданием, но понял это, понял всем сердцем и спешит поделиться с нею, все еще сомневающийся. С этой минуты другая жизнь начинается для меня, милый друг, ангел, счастье прямое. Я не знаю, как описать то чувство, которое заполнило мою душу, когда мне представилась эта мысль так же ясно, как будто собственное мое счастье. Вспомнилось, что та минута, в которую я решительно от тебя отказываюсь, есть минута счастья, что-то неизъяснимо возвышенное. И я готов просить у тебя как милости, чтобы ты со мной согласилась. Одно смущает его теперь, одно не дает покоя. У Маши из-за него испортились отношения с матерью. Но сейчас, кажется, все должно измениться к лучшему. Меня утешает теперь мысль, что маменька будет должна теперь к тебе более прежнего привязаться. Но ведь для счастья женщины, для полноценного счастья этого недостаточно. Недостаточно матери, недостаточно друга, пусть надежного, пусть верного, пусть любящего ее как жизнь, но все-таки лишь друга. Женщина по-настоящему счастлива только в семье, только в материнстве. Что ж, он готов и к этому. Я готов во всяком случае быть за тебя жертвою, но надобно, чтобы жертва была необходима. Иными словами, чтобы нашелся достойный человек. Такой человек находится. Это дербцкий профессор медицины Иван Филиппович Мойер, хирург и пианист. Сам Бетховен внимал его игре, чьи нечастые из-за занятости концерты проходили с неизменным аншлагом. Выручка шла на создание больницы для бедных. Прежде чем дать согласие Мойеру, раз она ему уже отказала, Маша обращается к Жуковскому. «Мой милый, бесценный друг, я решаюсь писать к тебе, просить у тебя совета, как у самого лучшего друга. Я хочу выйти замуж за Мойера. Я имела случай видеть его благородство и возвышенность его чувств и надеюсь, что найду с ним совершенное успокоение. Я не закрываю глаза на то, чем жертвую». Жуковский соглашается. «Мойер прекрасный человек, сколько я его знаю, но советует повременить годик, дабы она могла убедиться, что будет с ним действительно счастлива. Маменька, однако, торопит. Маменька не хочет ждать года. Маменька не верит своему единокровному брату. Неужели я такая презренная тварь, вырывается у Жуковского, что уже мне никакого утешения сделать не можно, что уже меня можно раздавить, не думая даже, что я могу почувствовать боль. Но это минутная слабость. Жуковский берет себя в руки, хотя мужество для этого требуется, наверное, не меньше, чем во времена наполеоновской кампании, если не больше. «Я не теряю ничего, если только она найдет свое счастье», — уговаривает себя доктор философии. Сие почетное звание ему было только что присвоено Дербцким университетом. Что за жизнь, которую она ведет? Нет свободы, не чувствовать, не мыслить, не действовать. Даже нет своего угла. Но это опять-таки пишет человек Жуковский. Из-под пера же поэта Жуковского выходят стихи «Утешение в слезах». Кто слез на хлеб свой не ронял. Но стихи пишутся ночью. Ночью плакать мне, покуда слезы есть. А днем? Днем в один из дней он отправляется в Дерпт, чтобы встретиться с Мойером, посмотреть этому человеку в глаза, вручить ему свою Машу. Они говорили обо всем вместе, искренне и с чистосердечным желанием найти мое счастье, так описала Маша эту удивительную встречу. Мойер любит Жуковского больше всего на свете. Поэт о своей любви к будущему Машиному супругу не распространяется, зато напутствует его стихами. «Счастливец, ею ты любим, но будет ли она любима так тобою, как сердцем искренним моим, как пламенной моей душою?» А ночью, оставшись один, записывает в дневнике: «Машина свадьба. Боже мой, что такое человек? Машина свадьба, боже мой!» О, эти мучительные ночи! Но утром, как всегда, был подтянут, бодр и приветлив. Что-что овладеть собою Жуковский умел. Когда импульсивный Вильгельм Кюхельбекер напишет ему в отчаянии, что готов свести счеты с жизнью, автор певца «Восстание русских воинов» ответит строгой отповедью: «По какому праву броните вы жизнь и почитаете себя позволенным с нею расстаться? Составьте себе характер, составьте себе твердые правила, понятия ясные. Если вы несчастны, боритесь твердо с несчастьем, не падайте. Вот в чем достоинство человека». Свадьба состоялась 14 января 1817 года. Жуковский присутствовал на ней и даже, вспоминают очевидцы, улыбался. А через два дня новобрачная решила для себя, как ей жить дальше. «Прошедшее мое счастье слишком живо у меня в глазах. Оно украшает мое настоящее, потому что Жуковский есть ангел. Но я должна быть его достойна. И потому спокойное исполнение долга, без примеси того, что прежде было блаженством, должно наполнить жизнь». Ей удалось это, и тому есть авторитетное свидетельство — мемуары Анны Керн, гения чистой красоты, как знают все, назвал ее Пушкин. Куда меньше известно, что слова эти, «гений чистой красоты», позаимствованы Пушкиным у Жуковского из его стихотворения «Лалла Рук». Так вот, Анна Петровна Керн, хорошо знавшая в молодые годы чету Мойеров, писала в своих мемуарах: «Между ними не было страстной любви, только взаимное уважение. Она любила прежде Жуковского, и любовь эта чистая и высокая, кажется, не угасла никогда». Интуиция не обманула Анну Петровну. Любовь не угасла. «Ах, я люблю его без памяти, и в минуту свидания чувствовала всю силу любви этой святой, которую ни за какие сокровища света отдать бы не могла». Муж знает это. Она ничего не скрывает от него, она прямо говорит ему и заносит эти слова в дневник: «Я счастлива, видя тебя довольным, позволь же мне быть печальной». Один из современников, Филипп Вигель, Тот самый Вигель, к которому обращены стихи Пушкина «Проклятый город Кишинев», оставил ее портрет времен супружества. Во всем существе ее, в голосе, во взгляде, было нечто неизъяснимо обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенную скромность и смирение. Начиная с ее имени, все было в ней просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, взял бы, да и расцеловал. А находясь с такими, как она, все хочется пасть к ногам их. Но точно она была как будто не от мира сего. Оживала она, когда появлялся Жуковский. Теперь на правах родственника он имел на это право. Редкие счастливые минуты. Да, счет на минуты шел, ибо рано или поздно приходилось покидать гостеприимный Мойрский дом. Вслед ему летели письма. «Ангел мой Жуковский, вот ты уже и проехал. Кончилось все счастье, которым сердце полтора года жило, теперь нечего ждать. Ах, милый Жуковский, поверь мне, мне мало надобно, чтоб быть счастливой. Я не требую от людей ничего больше, как позволение жить с тобой». Разумеется, люди такого позволения дать не могли. Да он и сам не соглашался, хотя она звала его, рисуя, какие прекрасные условия для работы они с Мойером создадут ему. Нет, не соглашался. Оставались только письма. Почта в Дерпт приходила не каждый день, но как ждала она эти почтовые дни, как боялась их, вдруг не будет письма, и как надеялась. А в другие пустые дни, уединившись, беседовала с ним с пером в руке. «Сегодня необходимее, нежели когда-нибудь болтать с моим старым, древнейшим другом. Жуковский, мне часто случается такая необходимость пописаться к тебе, что ничто не может ни утешить, ни заменить этого занятия». Маша признается, что многие свои с еще не просохшими чернилами письма рвет в минуты разума и советует ему делать то же самое, когда что-то все-таки она успевает отправить. Последний раз виделись за неделю до ее смерти. Она умерла от родов, и последним ее словом было слово «Жуковский», которое она произнесла в полубеспамятстве. Звала его. Но Жуковский был далеко, и она, предвидя это, заранее написала ему прощальное письмо. Его обнаружили через 30 лет. Он пережил ее на 30 лет возле остывающего тела ординаторского академика. «Друг мой, это письмо ты получишь тогда, когда меня подле вас не будет. Тебе обязана я самым живейшим счастьем, которое только ощущала. Не огорчайтесь, что меня потеряли. Я с вами. Жизнь моя была наисчастливейшая, включая 2-3 дурных воспоминания. Я не имею причины жаловаться на нее, и все, что ни было хорошего, все было твоя работа, ангел мой». Обрывается письмо буквально на полуслове. «Я уверена в милосерд». Рядом лежали стихи, в которых он обращался к ней. «Ты удалилась, как тихий ангел. Твоя могила, как рай, спокойно». Стихи, как и письмо ее, остались незавершенными. Все правильно. Разве можно наговориться досыта, когда любишь? Так и ушли, продолжая беседу. Далеко ушли. Очень далеко. Вот мы и не слышим их.